провожу вас», — с улыбкой сказал Джулио и, взяв Соню под руку, повел ее по длинному коридору все дальше и дальше от звуков бала и ненависти, глядящей им вслед женщины. Соню охватило волнение. Работая у Лидии Монтовани, она успела уже повидать многих мужчин. Богатых, красивых, блестящих, но все они оставили ее равнодушной. Джулио де Брос, едва она взглянула на него, вызвал сладостную боль. По телу горячей волной прошла дрожь. Ей казалось, что у нее подкашиваются ноги, и вместе с тем возникло ощущение полета, точно за спиной выросли крылья. Джулио с деликатной настойчивостью повлек ее по нескончаемым коридорам. В голове у Сони вертелись обрывки фраз, сказанных когда-то Вирджинией. Женщины буквально вешаются на него. Хозяйка злится, что он не хочет жениться. Он исчез. Странная история. Уж кого она совсем не ожидала встретить на этом балу, так это Джулио де Броса. Тем не менее он здесь, рядом с ней. И она будто вернулась назад в свою юность, когда, влюбившись с первого взгляда в незнакомца, мечтала о счастье. «Вот и сад, который вы искали», — сказал Джулио, открывая стеклянную дверь в ночь, откуда ворвался порыв холодного ветра. «Как там холодно!» — вздрогнув, сказала в ответ Соня. Джулио закрыл дверь и повернулся к ней лицом. Он был выше ее на целую голову. Положив руки на ее обнаженные плечи, он спросил: «Вы и в самом деле искали выход в сад?» «Может быть, я искала тебя», — ответила она, как во сне. «Я давно уже ищу тебя». Джулио посмотрел на нее внимательно, с каким-то серьезным любопытством. Его губы были совсем близко, и Соню обожгла ревность, когда она представила себе, сколько женщин их целовали. Его руки, скользнув по спине, притянули ее, и когда Джулио наклонился к ее лицу, Соня почувствовала запах его духов, свежий и немного резкий, новый, незнакомый ей запах. Соня опустила веки, ожидая поцелуя, но Джулио вдруг начал тихо читать стихи. «Уезжая против воли, об одном тебя молю, вспоминай меня без боли, я тебя не разлюблю». «Кто это написал?» — спросила Соня. «Герцог Валентина. Мне лучше не выразить тех чувств, которые ты вызываешь у меня, желанная моя Лукреция». Он поцеловал ее в щеку и ушел чуть раскачивающейся походкой. Соня еще некоторое время стояла, не в силах шевельнуться. Потом она опрометью бросилась бежать. В ее душе было смятение. В ней боролись самые разные чувства, и только одно она знала наверняка. Она несчастна, очень несчастна. Почему встреча с этим человеком так подействовала на нее? Откуда у него такая власть над ней? Соня вбежала в зал, ища глазами Пипа Мелиса. Она хотела, чтобы он немедленно отвез ее домой. Бал был в разгаре, и Соня сразу же очутилась в объятиях какого-то кондотьера, который увлек ее танцевать ча-ча-ча. К счастью, Пипа пришел ей на помощь. «Увези меня поскорее из этого сумасшедшего дома», — попросила Соня. Время приближалось к полночи, когда Соня переступила порог квартиры Лидии Монтовани. Хозяйки дома не было. Они с командиром развлекались на другом светском приеме. Соню встретили супруги Стелио и Мади, верные слуги Лидии, славные люди. «Ваша комната готова, сеньорина Соня», — сказала Мади, но, заметив, что Соня расстроена, участливо поинтересовалась. «Что-нибудь случилось?» «Все в порядке», — ответил за Соню Пипа Мелис. «Скажи Стелио, чтобы приготовил мне свой знаменитый травяной отвар, а сама помоги Соне переодеться. Я подожду в гостиной». Соня чувствовала себя совершенно разбитой. В элегантном темно-зеленом платье она устало вошла в гостиную, волоча за собой по полу черное норковое манто, и, небрежно бросив его на кресло, подошла к Пипа, который ждал ее со стаканом виски в руке. Следом вошел Стелио и, подавая графу отвар, спросил Соню: «Не очень